отгороженная занавесками, начиналась у лестницы. Валя спала на верхней койке. Колосов увидел ее разрумянившееся лицо, открытые розовые губы и белое круглое плечо. Ему захотелось подойти к ней, но, поймав себя на этой мысли, он отвернулся и быстро ушел в свой угол. Миша Могилевский спал с открытым ртом и насвистывал носом. Анатолий отгородился от него подушкой и читал.